Завещали матери, завещали отцы. Познай меня, дорогая, познай меня в танце. Завещали матери, завещали отцы. Русская жизнь кончается ничем, обморожением щек полотенцем бафеле. Ты вылитый отец, вылитая мать. Все повторялось в этой жизни, все окажется опять. Не я, дорога, смерть. Thank you.